Часть вторая. Законы естества. Беседа 13. Духовный организм. Внутренняя работа над своей душой предполагает некоторую осведомленность, без которой мы при своей слепоте можем оказаться беспомощными. Начнем с того, что вспомним, как устроен человек с точки зрения святоотеческой антропологии. Тема эта обширная, но у нас интерес узкий, только в плане аскетики и в ракурсе нашей темы умного делания. Изначально Господь Бог задумал и сотворил человека настолько замечательным существом, что сам восклицает: «Вот хорошо весьма». Человек получил организм, устроенный идеальным образом. Он не имел изъянов. «Се добра зело», — говорит Господь, — «очень хорош». Адам был создан вполне совершенным, совершенно по образу Божьему. Его мысль, чувства и воля были совершенно чисты, как не соприкоснувшиеся с грехом. Его существо было совершенно цельным, так как все силы души были направлены к богообщению и в полной гармонии взаимодействовали с окружающим миром. Но надо учесть, что такое его совершенство было совершенством естественным, то есть совершенством, данным человеку при сотворении его естества. А предназначен человек был к совершенству сверхъестественному, совершенству по подобию Божьему, которое дается по благодати и которое ему еще предстояло стяжать. Сотворив человека, Господь оставил ему простор для творчества, потенциал для самосовершенствования. Человеку была дана возможность сотрудничать со своим Творцом и довести создание Божие до высшей степени совершенства. Эта творческая задача и возлагалась на первых людей. Они были призваны достичь обожения, то есть вместо естественного совершенства обрести от Бога в дар совершенное богоподобие. Для этого все имелось, так как исходное устроение первозданных человеков было хорошо весьма, было чудом Божьего творения. Это было поистине богомудрое устройство. И вот его-то первые люди испортили и сломали. Эта порча нерукотворного человеческого естества оказалась настолько основательной, что нам всем с тех пор по наследству достается устроение поврежденное. Что же представляло собой устройство человеческого существа? В основе мы видим триединую целостность, как сказано апостолом Павлом: дух и душа и тело во всей целости. Это и есть то, что образует человека. Святитель Феофан Затворник толкует апостола: дух и душа и тело есть богооткровенное указание на состав естества человеческого. Или, как сказано у преподобного Исаака Сирина: все существование человека составляется в теле, в душе, в духе. Об этом же преподобный Авва Исаия, отшельник, в Добротолюбии говорит: эти три части – суть душа, тело и дух. Они изначально достигали взаимного умиротворения в Боге. А вот преподобный Ефрем Сирин: душа достоинством своим выше тела, а ее превышает в достоинстве дух. При конце же века сего плоть облечется в лепоту души, душа в лепоту духа, и дух уподобится величию Божию. Иногда люди мысленно спотыкаются, встречая у древних авторов упоминание о двусоставности человека, то есть только о теле и душе, без упоминания о духе. Хотя большинство святых учат все-таки о трех началах. Среди этих последних, помимо апостола Павла, Игнатий Богоносец, Иустин Мученик, Ириней Леонский, Климент Александрийский, Григорий Ниский, Нил Синайский, Иоанн Кассиан Римлянин, Исихий Иерусалимский, Иоанн Синайский Лествичник, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Исаия Отшельник, Игнатий Кавказский, Феофан Затворник и другие. Тем не менее, кому-то иногда начинает казаться, что святые отцы в этом вопросе о двух- или трехчастном составе нашего естества разделились, имели разномыслие. Но это не так. Только светская наука находит между святыми отцами противоречия, писал отец Серафим Роуз. А святитель Игнатий Кавказский говорит о том, что прежде всего поражает в писаниях отцов. Это их чудное согласие. 18 столетий, писал он, их уста свидетельствуют единогласно единое учение. Оно и в самом деле едино. И в упомянутом у нас вопросе нет никакой особой проблемы. Отцы, говорившие о двусоставности человека, только о душе и теле, отнюдь не отрицали присутствие в человеке духа. Они только не обособляли дух как третий самостоятельный организм. Они просто мыслили его составляющей частью души. Такой взгляд вполне правомерен, и по существу он никак не противоречит идее трехсоставности нашего естества. Это подтверждает и святитель Феофан. Расхождение тут только в словах, пишет он в связи с этим вопросом. А святитель Игнатий так поясняет: значение слов «душа» и «дух» весьма различно, хотя в обществе человеческом оба слова употребляются безразлично, одно вместо другого. Вообще с терминологией в аскетике дело обстоит очень непросто. Понятно, что отцы разных эпох и культур писали каждый на своем языке, мыслили в рамках несхожих образных систем. Они писали в основном независимо друг от друга, не имея возможности сверять и согласовывать свои писания. Они не заглядывали в интернет. Да и задачи у них были совсем другие. Они записывали то, что открывалось им через духовный опыт, открывалось Духом Святым. Именно поэтому в существе своем отцы излагают одно и то же евангельское учение, раскрывая различные его грани, высвечивая уровни различной глубины. А способы изложения в них, естественно, разнятся. Терминология, разумеется, не унифицирована. Поэтому, если знакомиться с их трудами поверхностно или изучать с позиции светских наук, не пропуская сквозь призму личного подвижнического духовного опыта, то, конечно, просто невозможно не запутаться. Поскольку это важный вопрос, и не для всех тут все очевидно, я позволю себе полностью процитировать упомянутую мысль иеромонаха Серафима Роуза. Он выражается здесь очень точно. «Святые отцы, — пишет отец Серафим, — излагая учение церкви, не противоречат друг другу, даже если по нашему слабому разумению между ними, как нам кажется, есть разногласия. Это академический рационализм противопоставляет одного отца другому, прослеживает их влияние друг на друга, делит их на школы или фракции и находит между ними противоречия. Все это чуждо православному пониманию. Для нас учение святых отцов одно целое. А так как всего православного учения, разумеется, не содержится ни у одного святого отца, ибо все они по человечеству своему ограничены, то мы находим его частью у одного святого отца, частью у другого, и один объясняет то, что непонятно у другого. В конечном счете для нас даже не так важно, кто из них это сказал, если это православно и в целом гармонирует со всем отеческим учением. Конец цитаты. Итак, тело, душа и дух – эти три взаимопроникающие организма в совокупности составляли одного Адама. И нас составляют. Три в одном. Что они из себя представляют? Во-первых, это телесный организм, наша плоть, видимая, осязаемая материя. Во-вторых, это организм душевный, неосязаемый и невидимый, то, что составляет нашу психику. Это рассудок, нервная система, эмоциональный аппарат, волевое, инстинктивное начало. Такой двойной телесно-душевный состав не стал привилегией нашей природы. Тем же обладают животные, в присущей им форме, конечно. Принципиально отличает человека обладание третьим организмом. Человек, говорит святитель Игнатий Кавказский, отличается от животных внутренним свойством, особенной способностью души человеческой. Эту способность назвали, собственно, духом. Сюда отнесена не только способность мыслить, но и способность к ощущениям духовным. Обладание этой способностью, помимо того, что обособило человека от животного мира, она еще и роднит его с миром ангельским. И этот третий бессмертный духовный организм, наш дух, он и позволяет человеку быть существом богообразным, носителем образа Бога-творца. Дух в человеке – это самое средоточие его существа. Дух – это сущностный центр человеческой личности. Это самое наше ядро. Дух человеческий обитает в теле, в совершенно определенном месте, в сердце. Поэтому наше сердце, орган телесный, имеет как бы свою проекцию в мире бесплотном. Это орган метафизический, сердце духовное. Мы не будем претендовать на точные определения этих понятий, слишком это ответственно и непросто. Скажем только пока о духе, что он ипостасно-сущностное ядро. Так можно сказать, потому что дух есть тот центр, где коренится как природное, так и личностное и ипостасное наше начало. Но что самое главное, дух – это та область души человеческой, которая предназначена ко вселению Духа Святого в нас, к воцарению в нас Христа. Когда Господь утверждает: «Вы храм Бога живаго», когда возвещает: «Вселюсь в них и буду ходить в них», когда апостол исповедует: «Уже живет во мне Христос», то тут речь касается нашего духа, нашего сердца духовного. Это и есть тот храм, тот Христов чертог священный, в котором он уже обитает у апостола. Конечно, живое, реальное Богоприсутствие освещает весь наш состав, и дух, и душу, и тело. Человек весь становится в этом смысле храмом, но сердце его бывает тогда святым алтарем, а дух – престолом Божиим. Отсюда насущная потребность очищать внутреннее своя, к чему мы так настойчиво призываемся, дабы приуготовить свой сокровенный храм. Назначение человека быть сосудом и орудием божества, говорит святитель Игнатий Кавказский, развивая мысль апостола, учившего, что именно поэтому мы обязаны соблюдать свой сосуд в святости, а не в страсти похотения. «Ибо мы, — напоминает святой Марк Подвижник, — есть дом Божий, по слову пророческому, евангельскому и апостольскому». А преподобный Исаак Сирин говорит: «Мы храм Божий, посему, как чист сам Бог, очистим храм Его, дабы Он возжелал вселиться в нем. И как сам Он свят, освятим и храм чистой и сердечной молитвой». Отсюда категоричность Христовой заповеди об очищении: «Ибо только чистые сердцем Бога узрят». Это безусловное требование, открывающее единственно возможный доступ к тайне богосозерцания, то есть реального богообщения, богопознания и обожения. Но мало этого, преподобный Исаак Сирин уточняет смысл шестой заповеди блаженства: «Для тех, кто не чист сердцем, вообще закрыт путь ко спасению. Нет входа в царство, которое есть сама чистота». Преподобный пишет: «Душа бо оскверненная не восходит в чисто царство, ниже совокупляемо бывает со духи святых». Или другое высказывание: «К чистому должно прикасаться только чистое». Это слова святителя Григория Богослова. И, наконец, последнее, то, что сейчас особенно важно для нас отметить. Дело в том, что дух наш первоначально, до грехопадения первых людей, вмещал в себя ум человеческий. Ум и дух являли собой одно цельное образование, которое служило для человека органом богообщения. Именно слиянием воедино ума и духа образуется инструмент духовный для непосредственной и взаимной связи человеческого существа с божеством. И только такой, воссоединенный с духом, одухотворенный, ум способен стать органом богопознания. По учению святителя Григория Паламы, именно такой одухотворенный ум человека Это орган, с помощью которого возможно созерцать Бога. Каким образом это возможно, рассмотрим позднее. Пока подчеркнем только, что из этого следует, а именно, отъединение ума от духа, или иными словами, выход ума из сердца, разрушает богозданный и уникальный инструмент богообщения и богопознания. Величие дара богообщения побуждает святых отцов давать духу нашему, например, такие определения. Дух человеческий можно назвать огромным столпом, высота коего досягает до Бога. Надо сказать, что в отеческой литературе дух часто выступает синонимом ума. У многих авторов эти понятия взаимозаменяемы. Кроме того, человеческий дух нередко именуется также сердцем. А помимо этого и ум называют сердцем. Получается так, что в аскетических писаниях все три понятия – дух, ум и сердце – могут заменять или подразумевать друг друга. Тут не просто какая-то путаница. Это скорее отражение того факта, что в идеале ум и дух предназначены к слитному существованию, и что слияние ума и духа происходит не где-либо, а в эпицентре духовного сердца. И в каком-то смысле действительно все три представляют собой как бы одно, что и было воплощено изначально в Адаме. Теперь у нас, наконец, получится дать более точное определение такому сложному понятию, как духовное сердце. В сущности, сердце духовное – это энергетический центр, который образует основные силы нашей души, сосредоточенные в сердечной области. Этот силовой узел по своему расположению совпадает приблизительно с сердцем телесным, главным органом кровеносной системы. Здесь можно видеть аналогию с нашим мозгом, который является физическим органом и в котором, помимо всего прочего, локализована энергия рассудка. Рассудок или рассудочная способность души или рассуждающая сила как род энергии привязан к телесному органу, к головному мозгу. Точно так же наш духовный энергетический центр привязан к физическому органу, к сердечной мышце. Строение духовного сердца можно рассматривать как двухчастное. Одна составляющая – это дух человеческий, а вторая – так называемая страстная часть души. Иначе говоря, два организма – духовный и душевный. Дух человеческий составляет главную часть, центральное ядро духовного сердца. Повторим, что дух есть сущностное начало человека, а жизненной силой духа является умственная энергия или просто ум. Таким образом, в своей совокупности дух плюс ум образуют духовный организм. Вторая составляющая духовного сердца или душевный организм или страстная часть души образовались за счет того, что в сердце сконцентрированы еще два вида энергии – сила чувства и сила воли. Теперь, представляя структуру духовного сердца, можно понять ту мысль, к которой придется еще не раз возвращаться, ту стержневую идею в отеческих писаниях, которая полную свою завершенность получила в учении святителя Григория Паламы, а именно наше духовное сердце после грехопадения больно, повреждено, неполноценно. По той причине, что энергия ума от сотворения, предназначенная к пребыванию в сердце, в слиянии с духом, покинула сердечные пределы и разлучилась с духом. После чего дух, лишенный своей жизненной энергии, ума, утратил жизнеспособность и омертвел.